Глава 14. «Тут у них какое-то собрание», – сказал я. «У всех постоянных членов. Интересно, о чем они там совещаются?» Я очень надеялся, что мой голос звучит твердо, хотя на душе скребли кошки. «Весь народ потянулся куда-то туда», – махнула рукой Рэйчел. «Попробую подобраться к ним поближе», – бросил я. «А в чем дело?» – спросил Марк. «Мне казалось, что у нас все в норме», – ответила ему Кэсси. «Ничего здесь не в норме. Неужели ты сам не чувствуешь?» Она передернула плечами. «Все эти так называемые постоянные члены, они такие любезные, такие внимательные. Они нормальны настолько, что превращаются в ненормальных и не спускают с тебя глаз, следят за тобой, как охотничьи собаки». «Здесь паршиво», – согласилась с ней Рэйчел. «Как будто уличных зазывал, смешались с учителями физкультуры, а потом заставили всех выпить 10 чашек кофе сразу». «Да уж, слишком они веселы», – вынужден был признать Марка. «Я от каждого слышу, как быстро он избавился от своих проблем, вступив в сопричастность. Такое впечатление, что здесь у них культ удовольствий. Мне хочется пробраться на их тайное заседание», – сказал я. «Нужно же узнать, в чем тут дело. Нужна уверенность. Давайте-ка отойдем от костра вон туда, к вышке спасателя». «А как ты попадешь на их собрание?» – поинтересовался Марко. «Вряд ли они обратят внимание на бродячую собаку». «Бродячую? Круто!» – одобрил Марко. «Отличная идея!» – согласилась Кэсси. «Я бы присоединилась к тебе, Джейк, но я лошадь, кобылу-то они сразу заметят». Я огляделся по сторонам, вокруг никого не было. Поднял голову вверх, и через пару секунд откуда-то с неба бесшумно соскользнул Тобиас. Он сел на вышку прямо у нас над головами. «Что происходит?» – обратился ко всем сразу Тобиас. «У постоянных членов клуба сейчас какой-то сбор», – объяснил я. «Тебе известно, где они собрались?» «Конечно. С моим зрением я и мышь рассмотрю между дюнами. Отличную аппетитную мышь». «Опомнись, Тобиас. Вряд ли стоит жрать мышей только потому, что ты находишься в теле ястреба». «А потом тебе захочется крыс?» Тобиас не ответил. «Может, его обидел мой вопрос. А может, хуже того, и нет». «Так где же сейчас постоянные члены?» «На пляже. В метрах 50 отсюда. Там есть какая-то впадина между дюнами. Похоже на бутылку. Вокруг стоят какие-то молодчики. Охрана, что ли?» «Отлично», – кивнул я. «Слушай, Тобиас, ты пробыл птицей уже больше часа. Не пора ли назад?» «Нет, я еще полетаю». «Брось валять дурака, давай к нам. Свое дело ты уже сделал». «Тут есть кое-какие проблемы. У меня же нет одежды». «Она вся в сумке Марка. Рэйчел и Кэсси отвернутся, пока ты будешь трансформироваться». «Видно, пора мне, мальчики, научить вас, как нужно возвращаться в собственные штаны», – улыбнулась Кэсси. Но Тобиас все еще колебался. «Ненавижу возвращаться. Как будто тебя в клетку сажают. Без крыльев я чувствую себя совсем погано». «Тобиас, но ты же всегда сможешь вернуться», – разумно заметила Рэйчел. «Давайте же, ребята, я отвернусь, чтобы не оскорбить вашу стыдливость». Я сделал глубокий вдох. В конце концов, это был только второй мой переход. Мне все еще казалось странным, что стоит только напрячься, и тут же начинаешь превращаться в пса. Но вот я сосредоточился, почувствовал, как зачесались руки и ноги. ДНК Гомера и технологии Андалита начали свою работу. И тут же я увидел, как из когтей ястреба показались нежные детские пальцы. Тобиас тоже не терял времени даром. «Не забывай о своем человеческом достоинстве», – посоветовала Кэсси. «Не вздумай гоняться за кошками, держи себя под контролем». Я хотел сказать «да, знаю», но вышло нечто вроде «роу-роу-раф». Процесс, похоже, зашел уже слишком далеко, зато я услышал свой ответ. «Да, Кэсси, я знаю, не беспокойся». «Представь себе, беспокоюсь», – ответила она. Холодным носом я ткнулся в ее ладонь. Кэсси провела ею по моей голове. Затем я бросился в дюны. Не зря она меня предупреждала. Песок, чириканье каких-то поздних птах, отблеск звезд на воде. Все отвлекало, все требовало собачьего внимания. В траве что-то вдруг шевельнулось, подпрыгнуло и бросилось на утек. Не успев сообразить, в чем дело, я понял только, что уже рванул следом. Кто-то несся впереди. Я мчался за ним. Мышь, суслик, не знаю. Небольшая тень успела нырнуть в норку. Я бешено заработал передними лапами, расширяя отверстие. И тут только опомнился. «Эй, Джейк, ты здесь вовсе не для этого. Прекрати». Усилием воли я заставил себя медленной трусцой двинуться в нужную сторону. До ушей донесся чей-то негромкий говор. Дальше я решил пробираться ползком. Почти мгновенно вспомнил, что собаки не ползают. Они либо ходят, либо бегут. Начни я вести себя как шпионский пес, на это сразу же обратят внимание. Поэтому я начал лениво перебирать лапами. Ничего необычного, просто псина решила прогуляться по берегу. Со свисавшего изо рта языка на песок капали капли слюны. Из стороны в сторону беззаботно раскачивался хвост. Главное, не попадаться на глаза Тому. Все-таки я был точной копией Гомера. Нет, собственно говоря, я был самим Гомером. Нужная мне впадина между дюнами была уже совсем рядом. Довольно тесной группой в ней стояли человек 20-30. Слабые собачьи глаза в темноте видели совсем плохо. Зато я слышал их, слышал великолепно. Почти неразличимые для человека звуки громом отдавались в моих ушах. Грохот стоял, как от будильника. А еще до меня доносились запахи. Вам трудно это понять, люди в них толком не разбираются. Для меня же нос был куда важнее глаз. Ощущение, конечно, совсем другое, но точность необыкновенная. Я различил голос Тома. Слабый ветерок помог мне понять, что он находится где-то совсем рядом. У входа во впадину стоял человек. Едва глянув на меня, он тут же отвернул голову. Кому интересна бродячая собака? Только тут я начал догадываться, для чего Андалит оставил нам свой замечательный дар. Есть вещи, которые запросто выходят у животного, но абсолютно невозможны для человека. Собравшиеся между двух дюн явно кого-то ждали. Я слышал, как Том сказал. «Он сейчас подойдет. Да вот же он». Раздались чьи-то мягкие шаги по песку. Я подошел ближе, стараясь не привлечь к себе внимания. «Спокойствие. Возникли кое-какие проблемы», – раздался незнакомый голос. «Незнакомый? Но я уже слышал его. Там, на стройплощадке». Тогда он сказал что-то вроде «Только принесите мне голову, чтобы опознать его». Я сделал пару осторожных шагов вперед и напряг свое собачье зрение. Но вот человек повернулся, и мне удалось рассмотреть его. Точно, я его знал. Я видел его каждый день в школе. Заместитель директора Чапмен. Чапмен-контроллер. «Первое. Мы так и не нашли тех, кто лазил по стройке», – голос Чапмена звенел. «Их необходимо разыскать. Этого требует весь сир третий. У кого-нибудь есть предложение?» На мгновение повисла тишина. Затем послышался другой голос, тоже знакомый. «В принципе», – сказал Том, – «это мог быть кто угодно. Например, мой брат Джейк. Я знаю, иногда он ходит через стройплощадку. Поэтому-то я и привел их сюда сегодня вечером. Либо он станет одним из нас, либо мы убьем его».